и озабочены нелегкой задачей спасти готовый рухнуть порядок вечных и священных принципов конфуцианского государства. Призывы этих честных чиновников, как они официально именуются в китайской конфуцианской историографии, обычно не мешали кризису идти своим чередом. Однако их деятельность отнюдь не была бесполезной. Некоторые из них присоединялись к восставшим крестьянам и даже становились во главе движения, а в случае его удачи – советниками нового императора. Кроме того, сам факт социального протеста со стороны конфуцианцев в суровую для Китая годину немало способствовал процветанию и популярности конфуцианства в целом. Во-первых, своими обличениями и участием в народных восстаниях они как бы практически реализовывали тезис о добродетельности императора и смене мандата. Недостойный правитель, доведший страну до катастрофы, терял власть, которая при их помощи и участии попадала в руки достойного. Во-вторых, после смерти честных чиновников, особенно если они становились жертвой репрессий со стороны правителя, деяния и личности их обрастали легендами, а эти легенды поддерживали в народе культ мудрых и добродетельных, справедливых и заботливых конфуцианских ученых-чиновников. Страница 305. Культ этот всегда был очень заметен в Китае. Ни аристократ или священник, ни дворянин, рыцарь или офицер-дуэлянт, а именно ученый-чиновник, грамотей-начетчик, всегда был социальным идеалом в Старом Китае. Вся направленность социальных устремлений, весь импульс жизни, все личные желания каждого честолюбивого китайца концентрировались на этом. В многочисленных новеллах и романах, драмах и стихах основная сюжетная линия почти всегда так или иначе была связана с темой бедного студента, который благодаря терпению, труду, стараниям и способностям преодолел все препятствия, успешно сдал экзамены, получил должность и оказался на вершине почета, славы и богатства. При этом речь шла не просто о грамотности, образованности и причастности к власти. Мудрость Шэньши опиралась в конечном счете на священные конфуцианские каноны, которые в своей сумме считались сокровищницей обожествленных истин. Каждый причастный к этим истинам, даже внешне, по формальным признакам, резко отличался от простого народа. Культ формы в конфуцианстве. Понятие «китайские церемонии» затрагивает жизнь и быт каждого китайца ровно настолько, насколько каждый китаец в Старом Китае был причастен к конфуцианству. В этом смысле церемониальные нормы можно было бы сопоставить с религиозными, подобно тому, как в рамках иных религий все детали ритуала обычно бывали известны лишь посвященным из числа духовенства. Знание всего комплекса церемоний было привилегией ученых-чиновников и шэньши. Среди этого образованного слоя тщательное соблюдение всех церемоний и деталей этикета, регламента в поступках, движениях, одежде, украшениях, выезде и тому подобное – не только было естественным и обязательным, отличительным признаком, но и считалось условием престижа, критерием образованности. Подчеркнутым соблюдением всех условностей и формальностей шэньши стремились как бы лишний раз обозначить ту границу, которая отделяла их от неграмотной массы китайцев, знакомых с церемониалом лишь в самых общих чертах. Страница 306. Шэньши и чиновники особенно долго и тщательно соблюдали траур по умершим предкам. На время траура по родителям, чиновник на 2 с лишним года уходил в отставку с сохранением жалования и права возвратиться на должность после траура. Они считали делом своей чести устроить пышные похороны, стоившие иногда целого состояния. Всего этого требовал их статус, престиж, претензия формально отличаться от простого китайца, для которого весь церемониал ограничивался упрощенными обрядами. Культ формы породил в среде конфуцианских шэньши странное переплетение чувства сильного самоуважения с показным самоуничижением. Нормы поведения предполагали уничижительный тон обеих сторон по отношению к себе. «Я, ничтожный, осмеливаюсь побеспокоить. Как ваша драгоценная фамилия? Ваш недостойный слуга надеется» и тому подобное. Однако такая форма общения не означала, что собеседники, даже если их позы, поклоны, жесты, мимика соответствовали самоуничижительному тону, действительно считают себя ничтожными. Напротив, у всех у них, как правило, было обостренное чувство собственного достоинства. А самой страшной, непереносимой обидой, катастрофой для любого из них была потеря лица. Публичное унижение, обличение, обвинение в чем-то недостойном, не соответствующем его чину, положению, образованию, воспитанию. Публичное обвинение, например, во взяточничестве, мошенничестве на экзаменах и тому подобное, было для чиновника или шэньши, независимо от полагавшегося за это наказания, моральной смертью. Форма в конфуцианском Китае была эквивалентом религиозного ритуала, например, молитвы в христианстве или исламе, аскезы или медитации в индуизме и буддизме. Более того, ни в одной из развитых религиозных систем, даже в исламе с его обязательной ежедневной 5-кратной молитвой, жизнь людей не окутывалась такой густой паутиной обязательных церемоний. И дело даже не только в том, что регламент сковывал возможности человека. Воспитание помогало приспособиться, человек привыкал и исполнял церемониал автоматически, не задумываясь. Дело в ином, чем плотнее была сеть обязательного церемониала, тем более приближался человек к состоянию автомата. Ни свободного волеизъявления, ни смелости и непосредственности в чувствах, ни стремления к гражданским правам, все это замещалось, вытеснялось жесткой тенденцией к конформизму, к полному и автоматическому соблюдению.